И все же, несмотря на всю их близость, Аннетте удалось узнать лишь об одной стороне жизни сестры. Сильвия охраняла свою независимость и давала это почувствовать. В сущности, она не вполне освободилась от классовой неприязни к Аннетте. Ей хотелось показать Аннетте, что распоряжаться ей нельзя, что она приходит к сестре лишь потому, что ей так нравится. Да и ее самолюбие было задето тем, что сестра не совсем одобряет ее поведение, особенно ее любовную связь. Правда, Аннетта старалась и с этим примириться, но не могла скрыть, как ее тяготит разговор о романе Сильвии. Она или избегала его, или, если и принуждала себя говорить о друге Сильвии с искренним желанием сделать сестре приятное, то в тоне ее чувствовалась неуловимая натянутость. Сильвия это подмечала и мигом переводила разговор на другую тему. Она-то огорчалась. От всего сердца она хотела, чтобы Сильвия была счастлива. Счастлива на свой лад. Лад этот был не совсем по душе Аннетте, но она не хотела показывать вида. И, конечно, показывала. Человек больших страстей не умеет притворяться. Сильвия сердилась, мстила, умалчивала обо всем. И вот, совершенно случайно, Аннетта узнала, что в жизни сестры произошли немаловажные события, и уже несколько недель назад. По правде говоря, никак нельзя было заставить Сильвию признать, что они важны. Они в самом деле, вероятно, проскользнули мимо ее сознания. Такая уж была у нее гибкая натура. И, может быть, она из самолюбия уверяла, что все это пустяки. Аннетта случайно узнала, что с некоторых пор невозможно установить, когда именно, ведь это давнишняя история, друга уже нет и в помине. Связь порвана. Сильвия это не особенно печалила, Аннетту гораздо больше. Правда, она ничуть не сожалела о случившемся. Она попыталась и очень неуклюже выведать, что же произошло. Сильвия пожимала плечами, смеялась, твердила: «Да ничего не произошло, просто прошло». Аннетта должна была бы радоваться, но слова сестры ее огорчали. Какое странное ощущение! Ну, да чего ж оно нелепое! И само это словечко «прошло» о целом мире чувств, да еще произносится смехом. А вслед за этим значительным событием, значительным для нее, она-то сделала еще одно открытие. Как-то раз она сказала, что встретит сестру у входа в мастерскую, и Сильвия преспокойно ответила: «А я там уже не работаю». «Что ты?» — удивилась она-то. «С каких это пор?» «Да, с некоторых, как всегда, уклончиво. Произойти это могло и вчера, и в прошлом году. Что же случилось?» «Случилось кое-что, что случается ежегодно, как в песенке о Мальбруке, на Пасху или на Троицу. После скачек наступает мертвый сезон, хозяйки звереют, находит уйму предлогов и самым благородным образом вышвыривает нас за дверь». «Где ж ты сейчас работаешь?» «И там, и тут. Хожу, бегаю, понемногу подрабатываю». Аннетта удрученно: «Осталась без места, а мне не сказала». Сильвия прикинулась, будто она из тех, кому все нипочем, кто ко всему привык. Небрежно, со снисходительной ужимочкой, радуясь в глубине души, что из-за нее так волнуются, она осознала, что на скорую руку мастерит дешевые костюмы для магазинов готового платья, подрубая детские платьица, шьет мужские кальсоны, рассказала об этом в шутливом тоне. Но Аннетте было не до смеха. Она вела дальше свое дознание и выпытала у сестры, что-то обивает пороги в поисках места, подчас берется за изнурительную, препротивную работу. Вот когда Аннетта поняла, почему с некоторых пор она стала замечать, что ее сестричка побледнела. Вот почему Сильвия не приходила по несколько дней, придумывая нелепые предлоги, пускалась на глупую ложь, а сама, вероятно, полночи шила, не смыкая глаз и не покладая рук. Сильвия продолжала рассказывать нарочито шутливо, с наигранным безразличием о пустяшных своих неприятностях, но она видела, что губы сестры дрожат от гнева. И Анетта вдруг вспылила. Какая подлость! Нет, я не могу. Не могу я больше этого выносить. И ты еще смеешь говорить, что любишь меня, что ты сама хотела подружиться со мной, прикидываешься другом, а скрываешь все самое важное, все, что близко тебя касается. Сдернутой губкой Сильвия изобразила. Вот еще, ничего тут нет важного. Но Анетта не дала сестре говорить. Поток прорвался.